Часть 16. Утром, поев, мы снова отправились в путь. На завтрак Кэллум раздобыл быстроногого зайца. Ему удалось поймать его, пока я еще спала. Он так и не разбудил меня ночью, чтобы я сменил его на посту, и я так и не поняла, почему. То ли он сам и заснул, то ли боялся, что я действительно могу оторвать ему яйца, пока он спит. Я крепко проспала всю ночь и проснулась, во всяком случае, намного позже, чем он. И, к моему немалому разочарованию, мы продолжили путь к полым горам. Платье, которое Кэллум сорвал с бельевой веревки, было на размер меньше, и его ткань, плотно облегая меня, сдавливала тело так, что дышать становилось трудно. Но альтернатива у меня оставалась только одна — снова надеть свое тонкое, не просохшее и грязное платье, в котором было столько дыр, что и сосчитать невозможно. Пока мы шли, Кэллум молчал большую часть дня, позволяя мне вариться в своем горе. Даже просто находиться рядом с ним казалось предательством по отношению к Брану, ведь он хотел, чтобы я держалась от опасного мужчины подальше и шла своей дорогой. Но совершить столь долгое путешествие до безопасного места, которым для меня могли стать горы в Рошпаре, я бы в одиночку не смогла. Я не знала дороги. Не умела ориентироваться в лесу, как Кэллум, который лишь время от времени доставал из кармана брюк компас с гравировкой. В ногах у меня пульсировало от бесконечного движения, ходьбы и неровной местности. Я оказалась абсолютно не готова к такому путешествию. Мои полуночные прогулки к завесе в счет не шли. Их невозможно было сравнить с ровным темпом, который без устали задавал Кэллум. Мы бы дошли к еще одной впадине в долине, к провалу с неровным склоном, с которого можно было легко свалиться, если бы мы осмелились продолжить путь в темноте прошлой ночью. Кэллум спрыгнул вниз и плавно и устойчиво приземлился на ноги, согнув колени, чтобы смягчить удар. Он встал и повернулся ко мне лицом, когда я подошла к уступу и приготовилась последовать его примеру, задрав платье до икр. Взяв меня за талию, Кэллум приподнял меня и, притянув к себе, опустил на землю, как делал уже много раз. Я смотрела на него сверху и сопротивлялась желанию запротестовать. Было в Кэллуме что-то этакое. Необходимость окружать вниманием кого-то, благородство джентльмена, который не мог позволить мне самой заботиться о себе. А я так долго заботилась о себе сама, что часть меня хотела, чтобы обо мне хоть раз породил кто-то другой, даже если я никогда не признаюсь в этом. Я спрыгнула с края обрыва и сумела спуститься на дно провала, оставшись живой. Я могла справиться с этим, и Кэллум, черт возьми, знал это. В тот момент, когда мои ноги коснулись земли, он убрал одну руку с моей талии, тесно обтянутой тканью платья. Его плащ все еще укрывал мои плечи, согревая меня в теплых объятиях. Туника Кэллума вряд ли была достаточно теплой, но и как в случае нашей ночевки в пещере, он почему-то настаивал на моем комфорте, а не на своем. Несмотря на то, как странно я себя чувствовала из-за его поступков, я все же не могла отделаться от мысли, что в нашем мире осталось мало таких мужчин, как он. Слишком многие были целиком поглощены потребностью владеть людьми и имуществом, до такой степени, что забыли, каково это — заботиться о других. Кэллум заправил мне волосы за ухо, и его прохладные пальцы задержались на моей коже, пока он смотрел на точку, которой касался рукой. Сердце у меня в груди трепетало. Волнение, которое я всегда чувствовала рядом с ним, вырвалось на поверхность. Когда он молчал, я легко забывала, как притягивало его внимание. Когда он был спокоен, я легко не замечала энергии, сиявшей в его глазах. И в тот момент, когда его взгляд встречался с моим, весь мир вокруг нас переставал существовать. Моя метка феерии загудела от тепла, согревая меня под плащом и вызывая чувство вины, когда я осознала, насколько холодны пальцы Кэллума. Ему приходилось мерзнуть и страдать, чтобы я могла согреться. В ответ его метка феери засветилась мягким белым светом. Этот цвет поразил меня. Я подняла руку и взялась за застежку на плаще, чтобы расстегнуть ее. Кэллум перехватил мою руку, слегка сжал ее, мягко покачивая головой. «Тебе он нужен больше, чем мне», — сказал он, наклоняясь и мягко касаясь губами моего лба. Это напомнило мне такое же прикосновение его губ, которое я почувствовала перед тем, как заснуть прошлой ночью. Было в этом прикосновении что-то, казавшееся защитой, о которой я и мечтать не смела. Во всяком случае, не сейчас, когда наши жизни висели на волоске, а нас окружала неопределенность. У нас не было даже завтрашнего дня. Никто его нам не обещал, хотя этот факт мог бы заставить некоторых жить на полную катушку. Мне он просто напомнил, что Кэллума могут схватить в любой момент. Его могут убить. Нас могут разлучить, и я снова останусь одна». Мысль об этом причиняла боль, и эта боль была бы еще сильнее, если бы он каким-то образом предал меня или решил бросить. Я не могла позволить себе потерять еще одного человека, который стал мне дорог, поэтому я не брошусь в его объятия, как бы заманчиво это ни выглядело. Потому что единственный мужчина, которому я позволила прикоснуться к себе, превратился в кучу снега, когда попытался меня убить. Можно было с уверенностью сказать, что моя вагина, к сожалению, на сегодня под запретом. «К концу дня мы должны добраться до гор», — сказал Кэллум, убирая руку с моей щеки, где она задержалась, когда я хотела вернуть ему плащ. «Потом мы будем держаться поближе к их подножию. Там есть пещеры, в которых можно будет спрятаться ночью. Когда погода станет прохладнее, будем разводить костер и греться». Он взял меня за руку и повернулся, чтобы продолжить путь. Ему приходилось двигаться значительно медленнее, чем он мог, чтобы я не отставала, но он, казалось, не возражал. Мы держались за руки и, шагая небрежно, ими размахивали, как будто были супружеской парой, прогуливающейся в предрассветные часы, а не двумя людьми с меткой феери, спасающими свои жизни бегством. «Хорошо. Но что мы будем делать, когда выпадет снег?» — спросила я, взглянув на свое платье, его тонкие брюки и тунику. «Даже если для нас обоих найдутся плащи, они не спасут от холодной смерти, когда придется брести по пояс в снегу, на морозе, а ветер будет завывать во ветвях деревьев. Если мы хотим выжить, нам потребуется надежная защита от холода, много одеял и огонь. Пока не выпадет снег, мы постараемся найти безопасное место, чтобы переждать самое холодное время. Выбора у нас все равно нет». «Следы на снегу приведут стражу тумана прямо к нам», — сказал Кэллум. «Если погода не испортится, у нас будет примерно неделя, прежде чем придется переживать из-за снега, а за неделю мы отойдем на приличное расстояние от границы». Слова, которые он не произнес, повисли между нами, как суровое напоминание о единственной неоспоримой истине. «Многое может случиться за несколько недель, и нам нужно пережить их и лишь потом беспокоиться о том, где мы будем зимовать». Сама мысль о том, что я стану прятаться с Кэллумом в пещере целую зиму, вызвала трепет у меня в животе. Делать нам будет нечего, никто нас не прервет и не побеспокоит, никто не сможет наткнуться на нас, не будет никакой неловкой возни, чтобы одеться, если мы вдруг услышим людей на тропе. Ничего, никого, только мы вдвоем. Я потрясла головой, покраснев, когда заметила, что внимание Кэллума приковано ко мне. Он ухмыльнулся, словно почувствовав, в каком направлении плыли мои мысли. Затем сжалился надо мной, откашлялся со смешком и снова обратил взор на тропинку, по которой мы шли через лес. «Расскажи мне о своей семье. Вы остались вдвоем с братом?» — спросил он. Лицо у него стало серьезным, на нем отразилось сочувствие, когда он взглянул на меня краем глаза. «Еще мама», — ответила я. «Но нам пришлось оставить ее. Роды были тяжелыми, и у нее отказали ноги. Это она сказала нам бежать после того, как меня пометили». Я вздохнула, сожалея, что не могу повернуть назад и узнать, как у мамы дела. Но если бы я осмелилась появиться в Мистфиле, это бы только снова подвергло ее опасности. Стражи Тумана без колебаний использовали бы семью в качестве оружия против меня, если бы это помогло королевству избавиться от еще одного меченого. Я шаркала ногами на ходу, волоча их по листве в знак протеста против того, что ухожу все дальше и дальше от нее и от жизни, которую знала. «А твой отец?» — спросил Кэллум, нахмурившись. Я ничего не сказала об отце, отвечая на первый вопрос, но он должен был догадаться, что раз я о нем молчу, значит, его нет. «Мертв. Его принесли в жертву завесе, когда я была маленькой», — ответила я, бессознательно поднимая руку, чтобы ощупать место на горле, где меня коснулся клинок верховного жреца. Рана исчезла, и я проглотила напоминание о том, что больше не совсем человек. «Принесли в жертву завесе», — медленно произнес Кэллум, словно пробуя эту мысль на вкус и пытаясь решить, что с ней делать. «Мне жаль, детка». Он на мгновение крепче сжал мою руку, по-видимому, отмахнувшись от поглотившей его мысли. «Это было давно», — ответила я, не обращая внимания на вспышку боли в груди, как будто время могло облегчить потерю человека, игравшего столь важную роль в моей жизни. Мои призраки следовали за мной, куда бы я ни шла. Моя скорбь по ним висела надо мной, как постоянное напоминание о том, какой быстротечной может быть жизнь. Тем не менее, я не открылась Кэллуму полностью и не упомянула, что меня почти настигла та же участь или что я коснулась магической ткани завесы за несколько мгновений до того, как она рухнула. Я не была в этом виновата, но все же никто не должен был знать, что я прикоснулась к ней за мгновение до ее падения. Никто. Мне хотелось жить без вины, которую люди обязательно возложили бы на мои плечи. «Память о людях, которые важны для нас, никогда не покидает нас, сколько бы лет ни прошло», — — сказал Кэллум и молча ждал, пока я не встретилась с ним взглядом. Что-то опасное проявилось в его глазах. Темное напоминание о том, как мало я на самом деле знала о человеке, который стал моим попутчиком. «Никогда не стесняйся признаваться им в любви и всегда давай понять, что ты скучаешь по ним каждый день». Я невольно улыбнулась одними уголками губ, а он наблюдал за чувствами, отражавшимися на моем лице. «И по кому ты скучаешь каждый день? По своей девушке?» — спросила я, мысленно желая заткнуть себе рот покрепче. Я не такой вопрос хотела задать, чтобы узнать его получше. Это было совершенно неуместно, учитывая, что я не собиралась заполнять пустоту, даже если она и правда образовалась. «Боги, просто убейте меня!» Я бы не стал называть ее своей девушкой, это уж слишком. Наши отношения были в лучшем случае сложными, а скорее даже отстраненными, если честно. Но все изменилось. «Я больше не скучаю по ней», — признался Кэллум. «Отношения всегда такие, постоянно развиваются, меняются, не то что семья». «Да, не то что семья», — сказала я, думая о Лоре. Хотя я считал его не больше, чем просто другом, несмотря на наши сексуальные отношения, я по-своему заботилась о нем. «А у тебя был кто-нибудь дома?» — спросил он, и его пальцы почти незаметно сжали мою руку. Я уловила это движение только из-за того, что пристально следила за его телом, за тем, с какой грацией он, как мне казалось, двигался, и за гармонией его движений. У всего была цель. «Сложно сказать», — ответила я и фыркнула, когда поняла, насколько похожи наши ответы. «У меня был друг, которого я считала чем-то большим, но эти отношения ни к чему бы не привели». Челюсти Кэллума сжались, и на лице отразилось раздражение, когда он повернулся к дорожке, показав мне свой профиль. Я наслаждалась суровым абрисом его скул и тем, как его гнев стал практически осязаемым в воздухе. Даже если я не дерзну ему отдаться, было приятно знать, что не только я почувствовала странное притяжение между нами. «Почему?» — спросил он, выплевывая слова сквозь стиснутые зубы. «Лорд Мистфилл проявил ко мне интерес», — ответила я, взглянув на солнце в небе, медленно уходящее за горизонт. Вскоре наступит ночь, и я надеялась, что Кэллум не ошибся, и к тому времени мы достигнем подножия гор. Мне не хотелось проводить еще одну ночь на открытом воздухе, если этого можно было избежать. «Он отравил свою жену и решил, что теперь мы поженимся». Кэллум дернулся, его рука напряглась, но он продолжил идти, будто не вздрогнул от моих слов. «Ты сказала, что он решил. А ты согласилась?» Осуждение в его тоне разочаровало меня и уязвило. Мужчин в Мистфилле никогда не судили за их дела. Осуждали только их женщин. «Конечно, нет, но вряд ли я могла выбирать», — отрезала я. «Он — лорд, а я никто, просто крестьянка, которая не может позволить себе новую пару башмаков. Он ясно дал понять, что у меня нет других вариантов, если я хочу жить». Я выдернула свою руку из руки Кэллума. Момент близости испарился, и мне больше не хотелось касаться спутника. Это напомнило мне о том, как поступают все мужчины. Они решают, они берут, они осуждают, а разбираться с последствиями оставляют женщинам. Я не собираюсь принимать подобное. «Я не хотел, чтобы это прозвучало так, как будто ты в этом виновата», — сказал Кэллум, останавливаясь. Я продолжила идти вперед. Пронеслась мимо него в своем раздражении на себя, не в силах поверить, что даже на миг позволила себе поверить, что он может быть кем-то еще, кроме того, чем на самом деле являются все мужчины. Кэллум быстро нагнал меня, встал рядом, взял за запястье и повернул лицом к себе. «Прости, детка». «У меня есть имя», — сказала я, и слова прозвучали строже, чем я хотела. «Я в курсе. Красивое имя», — сказал он, и уголки его рта приподнялись от удовольствия. Понимая, что он не воспринимает мой гнев всерьез, я захотел изо всех сил ударить его по горлу. Пытаясь это и сделать, я согнула кончики пальцев и ткнула костяшками в его гортань. Подняв бровь, Кэллум поймал мое запястье свободной рукой. Это было бы больно. «Иди к черту, так и задумывалась!» Прорычала я, вырывая руку из его безжалостной хватки. Он не отпускал меня, держал крепко, притягивая все ближе к себе. Моя грудь оказалась прижатой к верхней части его живота. Его лицо склонилось над моим, и он широко улыбнулся. Ярко сверкнули глаза, а полные губы приоткрылись, обнажив идеальные белые зубы. «Ты готова к этому, Эстрелла?» — пробормотал Кэллум тем ровным, глубоким голосом, который звучал как удовлетворенное мурлыканье. «У меня сложилось впечатление, что ты все еще притворяешься, будто это не совсем то, чего ты хотела». Я покраснела, уперлась двумя руками ему в грудь и попыталась отступить. Его понимающая улыбка и блеск в глазах, когда он смотрел на мои розовые щеки, означали, что мне нужно держаться подальше. Нужно было отстраниться, чтобы не чувствовать твердость его мускулов своей вздымающейся грудью. «Этого не будет!» — гневно произнесла я, поднимая свободную руку, чтобы убрать его пальцы, сжимающие мое запястье. Каким-то образом он не причинил мне вреда, но ослабить его хватку было невозможно, пока он сам этого не хотел. «Что бы ты ни говорила себе, детка, это помогло бы тебе засыпать по ночам. Я сплю совершенно мирно. Моя голова наполнена мыслями о тебе, а твой хриплый голос выкрикивает мое имя, пока я наслаждаюсь тобой», — сказал Кэллум, ослабляя хватку. Я отстранилась, и между нами, наконец, образовалось так отчаянно необходимое мне пространство. «Не будь таким гадким!» Рявкнула я, расправляя его плащ на плечах и туго затягивая его там, где мои соски затвердели в ответ на то, как он смотрел на меня. Моя грудь вздымалась, мое возбуждение и унижение казались осязаемыми, заполняя воздух вокруг нас. «Ради тебя, Эстрелла, я могу быть чертовски развратным, и, клянусь, тебе понравится каждая секунда этого разврата», — сказал Кэллум, делая несколько шагов ко мне и снова сокращая расстояние между нами. Подняв руку, он принялся поигрывать прядью моих темных волос, лежащих на ткани его плаща у меня на плечах. Я оттолкнула его руку, стиснув зубы и наблюдая, как его лицо светится от радости. «В следующий раз, когда такой человек, как лорд Мистфилл, попытается прикоснуться к тебе без твоего разрешения, ты проткнешь его чертово горло», — сказал Кэллум, касаясь мягкими пальцами основания моего подбородка и поднимая мое лицо вверх, чтобы встретиться взглядом со мной. Что-то в этих словах откликнулось во мне, пробудив ту часть меня, которая восстала против необходимости подчиняться семье. Ту часть, которая хотела чего-то большего. «К тебе это тоже относится?» — спросила я, отдергивая голову от его прикосновения. «Если бы у меня было намерение плохо с тобой обращаться, я бы уже это сделал. Мне незачем насиловать тебя, детка. Скоро ты сама добровольно придешь ко мне», — сказал он, и высокомерие в его голосе только усилило мое раздражение. Кэллум отпустил руку и продолжил идти, а мое тело тут же заскучало по его прикосновению. «Нам следует поторопиться, если хотим добраться до гор к ночи», — сказал он небрежно, как будто между нами не было никакого напряжения последних нескольких мгновений. Пару секунд я смотрела ему вслед, невольно отмечая то, как его мускулы, казалось, пульсировали при каждом движении. «Он станет моей смертью, если я не убью его первой».